Римская империя, времени упадка, сохраняла видимость твердого порядка. Цезарь был на месте, соратники рядом. Жизнь была прекрасна, судя по докладам. А критики скажут, что слово «соратник» не римская деталь, что эта ошибка всю песенку смысла лишает. Может быть, может быть, может, и не римская, не жаль, мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает. Римляне империи, времени упадка, ели что достанут, напивались гадко, а с похмелья каждый на рассол был падок. Видимо, не знали, что у них упадок. А критики скажут, что слово «рассол», мол, не римская деталь, что эта ошибка всю песенку смысла лишает. Может быть, может быть, может, и не римская, не жаль, мне это совсем не мешает, а даже меня возвышает. Юношам империи времени упадка снились постоянно, то скатка, то схватка, то они в атаке, то они в окопе, вдруг на Памире, а то вдруг в Европе. А критики скажут, что скатка, представьте, не римская деталь, что эта ошибка всю песенку смысл лишает. Может быть, может быть, может, и не римская, не жаль, и это совсем не мешает, а даже меня возвышает. Римлянкам империи времени упадка, только им, красавицам, доставалось сладко. Все пути открыты перед ихним взором. Хочешь на работу, а хочешь на форум, а критики хором, ах, форум, ах, форум, вот римская деталь. Одно лишь словечко песенку как украшает. Приключения секретного баптиста. Глава первая. Вкрадчивый баритон в телефонной трубке осторожно спросил: «Андрей Петрович, наконец-то я вас разыскал. Здравствуйте, Андрей Петрович». Голос был незнаком, приятен. «Я приехал из деревни, где вы когда-то работали, и привез вам приветы от бывших ваших сослуживцев». «Очень рад», — сказал Андрей Шамин. «Очень рад. Спасибо». 3 года назад он работал учителем в глухой деревушке. Видимо, его еще помнили. Впрочем, должны были помнить, ибо областная газета, в которой он теперь работал, иногда писала об этой деревне, и имя Андрея Шамина мелькало на полосах. «Хотелось бы встретиться, Андрей Петрович», — настойчиво проворковал баритон. «Тут кое-что для вас у меня «Сейчас или вообще?» – спросил Шамин. «Если сейчас, то никак. Горячее время». И засмеялся, как мог учтивее. «Ну, Андрей Петрович, голубчик, вырвитесь на 5 минут», – попросил баритон и вроде бы тоже засмеялся очень дружески. «Я ведь, знаете, в 2 шагах от вас, в гостинице, уж не откажите». «Ладно, заходите», – согласился Шамин. «Андрей Петрович», – сказал баритон смущенно, – «видите ли, у меня этот жарок, боюсь выходить, убедительно прошу вас». В условленное время Шамин был в вестибюле гостиницы. Вестибюль был пустынен. По лестнице медленно сходил человек лет 40 в отличном костюме, невысокой, плотной, в безукоризненной белой сорочке под черным галстуком, розовощекий, мягко потирающий руки, настороженный, улыбающийся. Не деревенский. Андрей Петрович и протянул сильную горячую ладонь. «Сергей Яковлевич Лобанов, поднимемся ко мне». И, не ожидая согласия, отправился вверх по лестнице. Идти молча было неловко, поэтому Шамин спросил. «Ну, как там все? Что у вас там?» Сергей Яковлевич покивал улыбчиво, но не ответил. При их появлении дежурная по этажу почему-то поднялась со своего места, и не успели они подойти к ней, а она уже протягивала ключ от номера. Шамину показалось, что редакция, из которой он только что вышел, теперь где-то далеко, в другой жизни. Номер был маленький, аккуратный, нежилой. Никаких посторонних предметов, если не считать небогатого пальто Сергея Яковлевича. «Ну вот», — сказал Сергей Яковлевич, — «располагайтесь, раздевайтесь, можно повесить сюда. Раздеваться я не буду, так как времени у меня в обрез», — сказал Андрей и развалился в кресле. «Так что же вы мне хотели рассказать о моих бывших сослуживцах? Как они там?» «Нет уж, Андрей Петрович», — с мягкой настойчивостью сказал хозяин номера. «Вы уж разденьтесь, пожалуйста», — и улыбнулся по-дружески. «А то выйдете, простудитесь. Давайте ваше пальто. Вот так». Он медленно повесил пальто Шамина на вешалку, затем подошел к двери и повернул ключ. «Это чтобы нам не мешали», — пояснил он, затем неторопливо устроился в соседнем кресле и протянул Шамину красную книжечку. «Я уже догадался», — сказал Андрей сухими губами. «Не понимаю, к чему эта таинственность. Как будто нельзя проще». «Да, можно, Андрей Петрович, можно, конечно, можно», — сказал Лобанов мягко. «Вы после все поймете. Простите меня за маленький обман, но это в ваших интересах. Все своим чередом, как говорится». И вдруг стал похож на маминого брата Михаила. Не сводя с Шамина внимательных глаз, сказал: «Просто хочу с вами побеседовать». Андрею было страшно и интересно. Он встречал многих сотрудников госбезопасности, но все эти встречи были официальными и сухими, и даже зловещими. А здесь грозы не чувствовалось. Вкрадчивая манера Сергея Яковлевича успокаивала, и Андрей поймал себя на том, что с нетерпением ждет этой беседы. «Видите ли, Андрей Петрович», — сказал чекист тихо, по-домашнему, — «вы человек просвещенный и знаете, какие нынче времена, какая переделка идет в стране. Это вам не 30-е годы, а 55-й. И эта переделка, как вы понимаете, коснулась и наших органов. В них проведена большая чистка, мы избавились от людей, скомпрометировавших и себя, и нашу организацию. Да, много горя испытали советские люди от злоупотреблений всяких мерзавцев, пробравшихся в органы. Теперь наша задача по возможности, насколько это возможно, вы понимаете, насколько это возможно, залечить раны невинных и честных людей, вы понимаете? Залечить и вернуть нашей организации доброе имя». «Да, конечно», — сказал Андрей с трудом. Теперь, продолжал Сергей Яковлевич, мы должны заниматься не столько карательной деятельностью, сколько профилактической. Вы понимаете? Андрей кивнул и почувствовал в горле ком. Значит, теперь наша задача, Андрей Петрович, по возможности излечить от травм, от страшных моральных травм многих советских людей, которые в течение долгих лет подвергались гонениям, оскорблениям, подозрениям и тому подобному. Ну, таких, как вы, например. Вы понимаете? Мы хотим, чтобы не на словах, а на деле вы увидели, что времена изменились, и что ваша Родина снова доверяет вам. Доверяет вам даже свои тайны. Вы понимаете? Хочет доверять. Вы понимаете? «Понимаю», — сказал Андрей Шамин, и помимо его воли глаза наполнились слезами.